17. Лежащий у рабочего кресла на дорогой подставке из дымчатого стекла портфель тихо звякнул коротким переливом колокольчика, привлекая к себе внимание. Прокопенко покосился на него и поспешил закончить затянувшийся разговор. «Я вас услышал, святой отец», — терпеливо повторил он, — «и нахожу ваши рекомендации вполне логичными. Предлагаю обсудить подробности при личной встрече. Да, я приеду в храм. Да-да, разумеется. Откладывать не будем. Я завершу текущие дела, и сегодня же вечером буду у вас. Часам к 23, возможно, чуть позже». Он вкрадчиво уточнил. «Вы же теперь круглосуточно принимаете страждущих, насколько я понял из ваших слов». «Что?» «Да, конечно. Обязательно. Я перезвоню заранее, как только направлюсь к вам». «Нет, нет, за 2 часа нереально. У нас такой аврал, 3-сменный рабочий график, я загружен чрезмерно. Я обязательно предупрежу вас, как только буду выезжать. 15 минут. Это все, что в моих силах. До свидания, святой отец». Прокопенко положил трубку. «Чертов святоша, хочет больше денег». Прослышал о предстоящих сверхприбылях компании и начал жадничать. Мало ему его процентов с каждого отката и того солидного куска, что отвалили за пиар и прочую духовную поддержку трудового подвига. Выступил с предложением организовать чуть ли не передвижной храм для посещения особо удаленных мест строительства и хочет под это дело средств. Отличное предложение. Вот только денег, которые он получил, с лихвой хватит на 10 передвижных храмов и на 2 мобильных церквей. Зажрался поп. Ладно, с ним разберемся позже, ближе к ночи. Пусть святош подождет. Дадим ему еще 100 000 долларов, пусть заткнется и дальше приносит пользу общему делу. А если не заткнется по-хорошему, так ведь эту проблему можно решить по-другому. В храме хватает халявщиков в рясах. Место безвременно усопшего настоятеля долго пустовать не будет. К тому же его помощник, или как там его, протоиерей, поди их разбери, давно мечтает занять место шефа. С ним будет договориться гораздо дешевле. Со временем, конечно, и тот зажрется и обнаглеет. Но это будет позже. Портфель снова звякнул, и чиновник достал из него мобильный телефон с пиктограммой свежего СМС-сообщения на дисплее. Прокопенко нажал кнопку, мгновение читал полученный текст и, усмехнувшись, набрал ответ. «Через 30 минут... Место номер 7». После чего положил телефон обратно в портфель и вышел из-за стола. Он подошел к большому окну и остановился возле него, разглядывая раскинувшуюся под ним ухту. Прокопенко ненавидел эту дыру. Крохотный, затерянный в забытой богом таежной окраине страны городишко сидел у него в печенках — тухлый, скучный и провинциальный до мозга костей. Это место для него сродни тюремной камере. В ней, наверное, так же тоскливо и заунывно однообразно. Сейчас бы в Москву, а еще лучше в Штаты, в Лас-Вегас. Вот где жизнь кипит. Казино, роскошные авто и рестораны, гламурные женщины, а главное, не надо корчить из себя праведника, разъезжая по городу на служебной машине и трясясь в перелетах на креслах общественных самолетов. Он вздохнул. Рано. Еще рано. Времени пришло. Сейчас надо зарабатывать. К тому же в последнее время игра в казино не шла, и денег ощутимо не хватало. А для заработка ухта ему необходимо больше, чем золотая жила. Особенно сейчас, когда ожидается получение огромного бюджета. Он уже раздал заказы поставщикам, и скорые откаты позволят ему не просто закрыть финансовые дыры в личном бюджете, но и очень-очень прилично заработать. Чиновник посмотрел на часы. «Пора ехать», — Прокопенко усмехнулся. Он даже часы себе не может позволить нормальные. Надо соответствовать статусу и поддерживать имидж скромного чиновника. служебный «Мерседес», часы «Вашерон» за жалкие $5000, костюмчик средней руки за 2. До какой же степени все это надоело? Хочется надеть приличный костюм от Китон ручной работы за 10 000, как у президента Экстраойла, ездить по набережным Ниццы и Монако на Бугатти Вейрон и сверять время по Бреге за вдвое большую сумму, чем у этого пижона Макарова, не имеющего за душой и десятой части прокопенковских денег. Но приходится быть заложником обстоятельств. Прокопенко вышел из кабинета, на ходу обронив секретарше: «Я уезжаю на встречу с поставщиком. Вернусь через час. Меня не беспокоить». Он, не останавливаясь, вышел из приемной и направился к лифтам. Его автомобиль уже ожидал у крыльца, и охранник открыл дверь при приближении начальства. Прокопенко сел в машину, и безопасник побежал к передней двери, стараясь как можно скорее занять свое место. «Ресторан «Сталкер», — распорядился он. «Слушаюсь, Максим Анатольевич». Водитель с фигурой профессионального борца аккуратно тронулся с места. «Кругом одни ФСБшники», — подумал Прокопенко. «Белов обложил его своими людьми. Это, конечно, очень хорошо и дает гарантии, но иногда может причинить некоторые неудобства. Как, например, сейчас, когда необходимо провести приватную встречу. Но и он, Прокопенко, тоже не лыком шит. Охранники и водители могут следить за ним сколько угодно и строчить докладные, как им заблагорассудится. Он обставил все чисто, комар нос не подточит. Сейчас он проведет встречу с самым настоящим поставщиком РАО, исправно побеждающим во всех положенных тендерах. Фирма господина Меркулова поставляла в Ареал мелкую строительную фурнитуру по очень выгодным ценам. Если бы кто-то чрезмерно дотошный совершил чудо и смог проверить всю цепочку соответствующей документации, он с удивлением обнаружил бы, что фирма отдает в РАО товар практически по себестоимости. Более того, иногда, чтобы уложиться в срывающиеся сроки поставок, она даже несет убытки за счет удорожания стоимости срочной перевозки. Но требующиеся РАО объемы именно этой номенклатуры были невелики и серьезными деньгами не являлись, и потому маленькая фирма со своими такими же маленькими поставками особого интереса ни у кого не вызывала. А работа с поставщиками являлась прямой обязанностью Прокопенко, вне зависимости от размера фонах. Чиновничий «Мерседес» подъехал к фешенебельному ресторану, и из его дверей немедленно появился швейцар, спешащий встретить дорогого гостя. Прокопенко криво усмехнулся. В этом городе его знал в лицо каждый. Прямо первый парень на деревне. Лично он предпочел бы, чтобы его узнавали в Монте-Карло или на Манхэттене. «Здравствуйте, Максим Анатольевич!» — швейцар распахнул перед ним стеклянные двери. «Добро пожаловать!» Едва Прокопенко ступил за порог, около него немедленно оказался старший менеджер ресторана. «Максим Анатольевич!» — он подобострастно протянул ему руку для приветствия. «Мы очень рады вас видеть. Желаете стол или вип-ложу?» «Ложу», — ответил чиновник. «7-ю. У меня встреча». «Как пожелаете». Старший менеджер был сама любезность. «7-я ложа зарезервирована, но для вас я отменю заказ. Пожалуйста, проходите. Позвольте, я провожу вас». Меркулов появился через 10 минут, ровно в назначенное время. Это у него являлось своеобразным шиком. Его точность вполне могла успешно поспорить с часами. Возможно, подобная педантичность могла произвести впечатление на многих, но только не на Прокопенко. Пословицу «время – деньги» чиновник предпочитал не делить на составляющие, и если с тобой нельзя получить прибыль, то твоя экономия времени никому не интересна. Приходи ты хоть с точностью эталона времени. «Приятного аппетита, Максим Анатольевич!» Меркулов, немолодой лысоватый мужчина рыхлого телосложения, уселся в обеденное кресло напротив. «Я захватил с собой официальное письмо, о котором вы говорили вчера». Он протянул чиновнику тонкую папку. «Раз уж мы встретились, можно избежать курьерской волокиты». «Очень любезно с вашей стороны». Прокопенко забрал папку. «В предусмотрительности Меркулова не откажешь. Теперь их встреча выглядит еще более естественной. И водитель, и охранник доложат в рапортах своему начальству об очередном рутинном деловом контакте Прокопенко. Все заметят, как он вернется с какой-то папкой в руках, и в тот же день секретариат поставит на входящее еще одно письмо из безграничной деловой переписки с поставщиками. Подобные вещи — часть его работы».